Он бы тоже разлегся с немалым удовольствием, но ведь все же он не настолько устал, чтобы начисто забыть о всяких кусачьих жучках-паучках, снующих в траве и плюющих на способности ларов. Камзол превратился в рубище, и только теперь он понял, зачем туземцы перемазались быстро сохнущей глиной. Редкий москит или какая-то иная членистоногая пакость прокусит такой скафандр. Папуасы разлеглись напротив сварога и связанных на другом краю поляны, воткнув копья в землю остриями вверх. Из кожаных мешочков, что у каждого из них болтался на заднице, притороченной к набедренной нити, достали комки светло-коричневого цвета, стали отщипывать от них куски и жевать. Потом дикарь, тот самый, с кем сварогу довелось познакомиться первым, встал, подошел к пленникам, присел рядом на корточки, отщипнул немного от этой массы, напоминающей пластилин, скатал немытыми лапами шарики и протянул связанным. Те послушно слизнули шарики с его розовой ладони. Потом предводитель отряда слепил новый шарик и поднес его ко рту сварога. — И как это понимать? — хмуро спросил тот без малейшей надежды на ответ. — Типа перекусить предлагаешь? Лучше дал напиться, пузатенький. Конечно, сварог мог отказаться и обслужить себя сам, мог наколдовать себе седло барашка в винном соусе под красное полусухое или, на худой конец, просто кофею с тостами, но отказываться было как-то не с руки. По очень многим обстоятельствам, связанные, главным образом, с проблемой отношений хозяин-гость. А пузатенький тем временем настойчиво протягивал свой скатыш, что-то при этом шепча по-своему, по-папуаски. Детектор ядов молчал, как убитый, равно как детектор опасности. Лады, фиг с тобою. Вроде и связанные ребята не дохнут, может, и мне повезет. Неискренне сказал сварог, забрал у паса скатыш и храбро отправил подарочек в рот. И не пожалел. Сперва во рту посвежело, как бывает после чистки зубов сильно мятной пастой. Потом приятный холодок пробежал по языку, по небу, застроился по пищеводу. Ёлки-палки! Французы из иностранного легиона однажды подарили ему тюбик прозрачной пасты. В пустыне дело происходило, где до ближайшего душа было 5 лаптей по карте. За что сварог негласным соратникам по необъявленной войне был весьма благодарен. Намазывал пастой тело, и так качественно собирал из кожи пот и грязь. Так вот, создавалось впечатление, что эта папуасская фигня, как та паста, собирает утомление внутри тела. Прошло 5 минут, и усталость как не бывало. «Наркота, не иначе», — отстраненно подумал сварог. «Ну что ж, наркота так наркота, теперь можно и в путь». Но в путь пока никто не гнал. Один из папуасов куда-то отлучился, и вот ж полчаса отсутствовал, и гадать, куда и зачем он отправился, можно было до заплетения мозгов в тугой узел, все равно не угадаешь. Видимо, предстояло дожидаться его возвращения. А пока сварог Поларский закурил, отчет не тая с конвоиров. Но конвоиры волшебному появлению сигареты из воздуха ничуть не удивились, будто таковое было среди них в порядке вещей. Вот тогда-то сварогу и вспомнился анекдот про крушение самолета и туземного вождя, сортирующего пленников.